Глава 8. Развязка. Дэнни находился на острове уже 10 дней и начинал терять терпение. Выследить Кейбла, узнать его распорядок дня и где он бывает, для них с Рукером не представляло никакого труда. Они проследили и за Мерсер, и знали все ее привычки. Тоже элементарная рутинная работа. Запугивание сработало с Оскаром Стайном в Бостоне и, возможно, было их единственным надежным инструментом. Прямое столкновение с угрозой насилия. Как и Стайн, Кейбл точно не мог обратиться в полицию. Если рукописи у него, то его можно силой принудить к заключению сделки. Если не у него, он почти наверняка знает, где они находятся. Обычно Кейбл уходил с работы около 6 вечера и возвращался домой. В 5:30 в понедельник Дэнни вошел в магазин и сделал вид, что выбирает книгу. По счастливой для Кейбла случайности, он в это время находился в подвале, а сотрудники знали, что рассказывать о подвале никому не следует. А вот Дэнни удача изменила. После нескольких месяцев постоянных перелетов с измененной внешностью, беспрепятственного прохождения таможни и контрольно-пропускных пунктов по поддельным документам и паспортам, оплаты наличными за временное жилье, он считал себя не только очень умным, но и неуловимым. Однако даже самые изворотливые преступники оказываются за решеткой. Стоит им расслабиться и утратить бдительность. На протяжении многих лет ФБР совершенствовал технологию распознавания лиц под названием «тепловой отпечаток лица». В ее основе лежал алгоритм определения расстояния между глазами, носом и ушами человека. И за доли секунды изображение сравнивалось с фотографиями в банке данных применительно к конкретному расследованию. В деле Гэтсби, как ФБР именовалось расследование украденных рукописей, банк данных был сравнительно небольшим. Он включал десяток фотографий трех воров на стойке регистрации библиотеки Файерстоуна, хотя Джерри Стингарден и Марк Дрискл уже находились под стражей, а также несколько сотен фотографий людей, причастных или подозреваемых в причастности к миру краденных предметов искусства, артефактов и книг. Когда Дэнни вошел в магазин, камера, спрятанная в коробке из-под одинокого голубя, запечатлела его лицо, как и лица всех других посетителей книг залива, начиная с полудня того дня. Изображение было отправлено на ноутбук в фургоне через дорогу, и, что даже важнее, в криминалистическую лабораторию ФБР в Квантика, штат Вирджиния. Программа зафиксировала совпадение и тут же оповестила сотрудника сигналом. Уже через несколько секунд после входа в магазин Дэнни был опознан как третий вор в деле Гэтсби. Двое уже были пойманы. Трей, четвертый, покоился на дне пруда в Поконосе, и его тело никогда не найдут и не свяжут с ограблением. Ахмед, пятый, по-прежнему скрывался в Европе. Через 15 минут Дэнни вышел из магазина, повернул за угол и сел в Honda Accord 2011 года выпуска. Второй фургон последовал за ним, стараясь держаться на расстоянии, и сначала потерял его, а затем обнаружил Honda на парковке мотеля «Морской бриз», располагавшегося у пляжа в 100 ярдах от гостиницы «Маяк». Было установлено наблюдение. Honda Accord арендовали у фирмы в Джексонвилле, занимавшейся прокатом автомобилей, в том числе за наличные. Аренда была оформлена на некоего Уилбера Шифлета, и менеджер признался в ФБР, что водительские права штата Мэн выглядели подозрительными. Шифлет заплатил за двухнедельную аренду $1000 наличными и отказался от страховки. ФБР не могло поверить в столь невероятную удачу. Но зачем одному из грабителей болтаться возле книжного магазина через 8 месяцев после кражи? Он что, следил и за Мерсер тоже? Был ли он связан с Кейблом? Набралось много вопросов, которые требовали обсуждения и анализа, но на данном этапе сведения Мерсер убедительно подтверждались. По крайней мере, одна из рукописей находилась в подвале. Вечером Дэнни вышел из своего номера 18, а Рукер из соседнего. Они направились в популярный гриль-бар «Прибой» на открытом воздухе, который располагался в сотне ярдов от их мотеля, и заказали сэндвичи и пиво. Пока они ели, 4 агента ФБР прошли в кабинет управляющего мотеля «Морской бриз» и вручили ему ордер на обыск. В номере Дэнни они нашли под кроватью спортивную сумку с 9-миллиметровым пистолетом, $6000 наличными и поддельными водительскими правами штатов Теннесси и Вайоминг. Однако никаких зацепок, которые позволили бы установить личность Уилбера, отыскать не удалось. В соседнем номере агенты не нашли ничего полезного. Когда Дэнни и Рукер вернулись в «Морской бриз», их арестовали, посадили в разные машины и доставили в офис ФБР в Джексонвилле. Там их допросили и сняли отпечатки пальцев. Оба набора отпечатков загрузили в банк данных и к 10 утра установили личности. В военных архивах с отпечатками Дэнни имелось его имя. Деннис Аллен Дербан, 33 года, родился в Сакраменто. Рукера выдавало его криминальное прошлое. Брайан Байер, 39 лет, родился в Грин-Бэй, штат Висконсин. Оба отказались сотрудничать и были заключены под стражу. Ламар Брэдшоу решил выждать несколько дней, ничего не предпринимая, и посмотреть, не будет ли какой реакции на новость об их арестах. Мерсер находилась с Элейной, Риком и Грэхэмом на конспиративной квартире и играла с ними в карты, чтобы убить время. Им сообщили об арестах, но без подробностей. Брэдшоу позвонил в 11, поговорил с Элейн и восполнил большую часть имевшихся пробелов. События развивались очень быстро. Накопилось много нерешенных вопросов. Все должно было проясниться завтра. Что касается Мерсер, Брэдшоу распорядился убрать ее с острова. Весь вторник магазин находился под неусыпным контролем, но ничего подозрительного замечено не было. Никаких воров, болтающихся поблизости, никаких сомнительных пакетов не отправлялось. В 10:50 грузовик привез 6 коробок с книгами и уехал, ничего не забрав. Кейбл находился то наверху, то внизу, помогал клиентам, читал, как всегда, на своем любимом месте. И, конечно же, как обычно, ушел на обед в 12:15 и через час вернулся. В 17:00 Ламар Брэдшоу и Дерри Ванноу вошли в магазин и спросили у Кейбла, где бы они могли поговорить. Брэдшоу тихо представился, произнеся лишь одно слово «ФБР». Они проследовали за Брюсом в зал первых изданий, и он закрыл за ними дверь. Потом попросил показать удостоверение, и те предъявили свои жетоны. Вручив Кейблу ордер на обыск, Ванноу сообщил: «Мы здесь, чтобы обыскать подвал». Продолжая стоять, Брюс поинтересовался: «Ладно, и что вы хотите там найти?» «Украденную коллекцию рукописей Фрэнсиса Скотта Фитджеральда, принадлежащую библиотеке Принстона», — ответил Брэдшоу. Ничуть не смутившись, Брюс засмеялся и спросил: «Вы это серьезно? А как вы думаете?» «Похоже, что да. Не возражаете, если я прочитаю это?» Он показал на ордер. «Валяйте. Сейчас в магазине находится 5 агентов, включая нас». «Ладно. Чувствуйте себя как дома. Наверху есть кофе». «Мы знаем». Брюс сел за стол и внимательно ознакомился с текстом ордера. Он не торопился, медленно переворачивал страницы, всем своим видом демонстрируя безмятежность. Закончив, он заметил: «Да, тут все достаточно конкретно». Затем встал, потянулся и подумал, что делать дальше. «В нем указано только хранилище в подвале, так?» «Так», — подтвердил Брэдшоу. «Там очень много ценных вещей, а ваши ребята известны тем, что после обыска с ордером оставляют после себя полный разгром». «Вы слишком много насмотрелись телевидения», — возразил Ванноу. «Мы знаем, что делаем. А если станете с нами сотрудничать, никто в магазине даже не узнает, что мы здесь были». «Сомневаюсь». «Пойдемте». Прихватив с собой ордер, Брюс отвел их к задней части магазина, где уже поджидали трое других агентов, одетые, как обычные туристы. Брюс сделал вид, что не замечает их, и отпер дверь в подвал. Щелкнув выключателем, он предупредил: «Осторожно, здесь ступеньки». В подвале он включил другой свет и остановился у двери в хранилище, где набрал код. Потом открыл хранилище, снова зажег свет, и когда все 5 агентов оказались внутри, пояснил, показывая рукой на стены: «Все это редкие первые издания. Вряд ли они вас заинтересуют». Один агент достал небольшую видеокамеру и начал снимать интерьер хранилища. «Откройте сейф», — скомандовал Брэдшоу, и Брюс подчинился. Распахнув дверцу, он указал на верхние полки. «Тут самые редкие книги. Хотите посмотреть?» «Возможно, позже», — ответил Брэдшоу. «Начнем с этих 4 ящиков». Он точно знал, где искать. Брюс вытащил первый. В нем лежали 2 кедровых футляра, как и говорила Мерсер. Взяв один, он положил его на стол и открыл крышку. «Это оригинальная рукопись романа Джона Дана Макдональда «Темнее, чем янтарь», опубликованного в 1966 году. Я купил ее около 10 лет назад, и у меня есть счет, чтобы доказать это». Брэдшоу и Ванноу склонились над рукописью. «Не возражаете, если мы посмотрим ее?» — спросил Ванноу. Оба были опытными сотрудниками и знали, как следует действовать. «Извольте». Рукопись была напечатана, страницы сохранились в отличном состоянии и почти не выцвели. Полистав, они потеряли к ней интерес. «А другая?» — поинтересовался Брэдшоу. Вытащив второй кедровый футляр, Брюс положил его на стол рядом с первым и поднял крышку. «Еще одна рукопись Макдональда — «Одинокий серебряный дождь», опубликованная в 1985 году. Счет на нее также имеется». Она тоже была аккуратной, с заметками на полях и напечатана на машинке. Чтобы снять возможные вопросы, Брюс добавил. «Макдональд жил на судне, где имелся генератор, вырабатывающий электричество. Печатал он на старой механической пишущей машинке Underwood и в работе был настоящим педантом. Его рукописи удивительно опрятные». Эта рукопись их явно не интересовала, но несколько страниц они все равно перевернули. Брюс не отказал себе в удовольствии съязвить. «Я, конечно, не могу утверждать точно, но разве Фицджеральд не писал свои романы от руки?» Ответа он не дождался. Брэдшоу повернулся к сейфу, распорядился. «Теперь второй ящик». Брюс его выдвинул, и ФБРовцы нетерпеливо в него заглянули. В ящике ничего не было. В третьем и четвертом тоже. Ошеломленный Брэдшоу посмотрел на Ванноу, тупо разглядывавшего пустые ящики и не верившего своим глазам. Не в силах оправиться от шока, Брэдшоу скомандовал. «Выньте из сейфа все». «Нет проблем», — отозвался Брюс. «Однако ясно, во всяком случае для меня, что вам, парни, слили какую-то дезу. Я не торгую краденными вещами и ни за что бы не стал связываться с рукописями Фицджеральда». «Выньте из сейфа все», — повторил Брэдшоу, не удостоив его ответом. Брюс положил две рукописи Макдональда в верхний ящик, а затем вынул с верхней полки футляр с первым изданием «Над пропастью во ржи». «Желаете посмотреть?» «Да», — ответил Брэдшоу. Брюс осторожно открыл футляр и достал книгу. Он поднял ее, чтобы показать и заснять на видео, а затем вернул на место. «Вы хотите все проверить?» «Именно так», — подтвердил Брэдшоу. «Пустая трата времени. Здесь хранятся опубликованные романы, а не рукописи. Мы в курсе. Эти футляры изготовлены на заказ для каждой книги и слишком малы для хранения рукописей». Это было и так понятно, но они никуда не торопились и должны были произвести тщательный досмотр. «Дальше», — велел Брэдшоу, кивая на полке в сейфе. Брюс методично вынимал книги по одной, открывал футляры, показывал содержимое, а затем откладывал в сторону. Видя, как он с готовностью все демонстрирует, Брэдшоу и Ванноу переглядывались, качая головами, закатывая глаза, и выглядели абсолютно сбитыми с толку, понимая, что их ловко обвели вокруг пальца. Когда все 48 книг из сейфа оказались на столе, в нем остались только две рукописи Макдональда в верхнем ящике. Брэдшоу подошел к сейфу, словно хотел найти потайные отделения, но было очевидно, что места для них там просто нет. Почесав подбородок, он провел рукой по редеющим волосам. «А что насчет этих?» — поинтересовался Ванноу, показывая на книжной полке вдоль стен. «Это редкие первые издания, книги, изданные давно. Они составляют коллекцию, которую я собирал 20 лет. Опять же, это романы, а не рукописи. Полагаю, вы хотите посмотреть на них тоже?» «Само собой», — подтвердил Ванноу. Брюс достал ключи и разблокировал дверцы книжных полок. Агенты рассеялись по хранилищу и стали осматривать ряды заполнявших полки книг, но в шкафах не было вообще ничего размером с объемную рукопись. Брюс внимательно наблюдал за ними, готовый сразу вмешаться, если книгу попытаются вынуть. Но осмотр проводился аккуратно и очень профессионально, и через час поиски в хранилище закончились, так и не дав никаких результатов. Был осмотрен каждый дюйм. Когда ФБРовцы покинули хранилище, Брюс закрыл в него дверь, но не запер ее. Брэдшоу окинул взглядом подвал, заставленный стеллажами со старыми книгами, журналами, гранками и ознакомительными экземплярами. «Не возражаете, если мы посмотрим?» — спросил он в последней отчаянной попытке что-то найти. «Ну, в соответствии с ордером, обыск ограничивается хранилищем, но какого черта? Смотрите, все равно ничего не найдете». «Значит, вы даете согласие?» «Само собой. А почему нет? Давайте потеряем еще немного времени». ФБРовцы рассредоточились по складу с рухлядью и с полчаса все осматривали, словно пытаясь оттянуть неизбежный провал. Признать поражение было немыслимо, Однако они, наконец, сдались. Брюс поднялся за ними по лестнице и проводил до входной двери. Брэдшоу протянул руку и произнес: «Приношу извинения за доставленное неудобство». Пожав ее, Брюс осведомился: «Значит, вопрос со мной закрыт, или я все еще подозреваемый?» Брэдшоу достал из кармана визитную карточку и протянул Брюсу. «Я позвоню завтра и отвечу на этот вопрос». «Отлично. А еще лучше, я свяжусь со своим адвокатом, и он позвонит вам. Как вам будет угодно». Когда они ушли, Брюс повернулся и увидел, что на него вопросительно смотрят два продавца. «Управление по борьбе с наркотиками», — объяснил он. «Ищут лабораторию по производству метамфетаминов. А теперь возвращайтесь к работе». Старейшим баром на острове был пиратский салун, расположенный в трех кварталах к востоку от книжного магазина. Когда стемнело, Брюс встретился там со своим адвокатом Майком Вудом, чтобы пропустить по стаканчику. Они заняли столик в углу, и Брюс, наклонившись поближе, рассказал за порцией виски об обыске. Майк был слишком искушенным адвокатом, чтобы спрашивать Брюса, знал ли тот что-нибудь об украденных рукописях. «А можно ли выяснить, являюсь ли я по-прежнему подозреваемым?» «Попробую. Завтра я позвоню этому парню, но, полагаю, ответ будет «да». Я хотел бы знать, станут ли они за мной следить в предстоящие полгода. Послушай, Майк, на следующей неделе я еду на юг Франции к Ноэль. Если эти ребята не будут спускать с меня глаз, мне бы хотелось это знать. Черт, я сообщу им номера своих рейсов и позвоню, когда вернусь домой. Мне нечего скрывать». «Я передам ему, но пока исходи из того, что они отслеживают каждое твое движение, слушают все телефонные разговоры и читают все электронные письма и смски». Брюс сделал вид, что не может в это поверить, и ужасно расстроен. Но на самом деле последние два месяца его не покидало ощущение, что кто-то, может ФБР, а может и еще кто, за ним постоянно следит. На следующий день, в среду, Майк Вуд четыре раза звонил Ламару Брэдшоу на сотовой, но его все время переключали на голосовую почту. Майк оставлял сообщение, но ни на одно ответа не получил. В четверг Брэдшоу перезвонил сам и подтвердил, что мистер Кейбл по-прежнему представляет для них интерес, но уже не является объектом расследования. Майк проинформировал Брэдшоу, что его клиент скоро покинет страну, и сообщил номер его рейса и в каком отеле в Ницце тот проведет несколько дней с женой. Брэдшоу поблагодарил за информацию и сказал, что ФБР не интересует зарубежные вояжи Кейбла. В пятницу Дэнни Дербена и Брайана Байера, известного также как Джо Рукер, доставили самолетом в Филадельфию, а оттуда перевезли на машине в Трентон, где после очередного допроса развели по разным камерам. Вскоре Дэнни доставили в комнату для допросов, усадили за стол, дали чашку кофе и велели подождать. Специальный агент МакГрегор привел в соседнее помещение Марка Дрискола и его адвоката Гила Петрачелли и через одностороннее окно показал Дэнни, скучавшего в одиночестве. «Мы схватили вашего приятеля», — сообщил МакГрегор Марку. «Арестовали его во Флориде». «И?» — спросил Петрачелли. «И теперь у нас есть все трое, которые были в библиотеке Файерстоуна. Все видели?» «Да», — ответил Дрискол. Они прошли в другую допросную, и когда все расселись за маленьким столиком, МакГрегор сказал: «Мы не знаем, сколько еще у вас было сообщников, но они точно были. Кто-то снаружи отвлекал внимание, пока ваша троица орудовала внутри библиотеки. Кто-то взломал систему безопасности кампуса и электросети. Это уже как минимум 5 человек, но, возможно, и больше, и рассказать об этом можете только вы. Вскоре рукописи окажутся в наших руках, и тогда мы выдвинем целый букет обвинений. Мы готовы предложить вам невероятную сделку, мистер Дрискол. Вы все рассказываете, выходите на свободу. Все обвинения с вас будут сняты. По программе защиты свидетелей мы поселим вас в хорошем месте, снабдим чистыми документами, приличной работой, всем, чем захотите. Однако, если назначат судебное разбирательство, вам, конечно, придется дать показания, хотя я, признаться, сомневаюсь, что до этого дойдет». 8 месяцев за решеткой Марку хватило с избытком. Дэнни внушал ему страх, но после его ареста он, наконец, мог вздохнуть с облегчением. Угроза возмездия уже не казалась столь реальной. Трей не отличался жестокостью и все равно в бегах. Если Марк про него расскажет, то на свободе Трея гулять недолго. Ахмед был компьютерным ботаником и дохляком, боявшимся собственной тени. Казалось невероятным, что он станет мстить. «Мне надо подумать», — сказал Марк. «Мы обсудим это», — заверил Петрочелли. «Хорошо. Сегодня пятница. У вас есть выходные, чтобы принять решение. Я вернусь в понедельник утром. После этого предложение о сделке отзывается». В понедельник Марк согласился на сделку. Во вторник, 19 июля, Брюс Кейбл вылетел из Джексонвилла в Атланту, где сел на прямой рейс в Париж компании Air France, а оттуда через 2 часа вылетел в Ниццу. Он прибыл туда в 8 утра и взял такси до «Ля Перус», стильного бутик-отеля на берегу моря, который они с Ноэль открыли для себя во время первой совместной поездки по Франции 10 лет назад. Она ждала его в вестибюле в коротком белом платье и элегантной соломенной шляпе с широкими полями и выглядела настоящей француженкой. Они поцеловались и обнялись, будто не виделись долгие годы, и, взявшись за руки, направились к террасе у бассейна, где заказали шампанское и снова поцеловались. Когда Брюс признался, что голоден, они поднялись в номер на 3-м этаже и заказали туда обед. Накрыть его они попросили на балконе, где и приступили к трапезе под лучами ласкового солнца. Внизу тянулся длинный пляж, за которым проснувшийся лазурный берег становился все оживленнее. Брюс не отдыхал уже несколько месяцев и предвкушал возможность расслабиться. После долгого сна разницы во времени он больше не чувствовал, и они пошли в бассейн. Как всегда, он спросил о Жан-Люке, и Ноэль сказала, что с ним все в порядке. Брюс передал ему привет. Она спросила о Мерсер, и Брюс все ей рассказал. Он сомневался, что они снова увидятся. Поздно вечером Брюс и Ноэль вышли из отеля и через 5 минут оказались в треугольнике старого города, главной местной достопримечательности с многовековой историей. Смешавшись с толпой туристов, они бродили по оживленным уличным рынкам, разглядывали витрины бутиков на тесных улочках, по которым не могли проехать автомобили, лакомились мороженым и кофе в одном из многочисленных кафе на открытом воздухе. Они плутали по переулкам, часто сбивались с пути, но всегда ненадолго. Море обязательно оказывалось сразу за поворотом. Они шли, взявшись за руки, ни на мгновение не расставаясь, и временами казалось, что их буквально притягивает друг к другу какая-то неведомая сила. В четверг Брюс и Ноэль встали поздно, позавтракали на террасе и, приняв душ и одевшись, вернулись в старый город. Они бродили по цветочным рынкам и восхищались невероятным разнообразием цветов, многие из которых даже Ноэль видела впервые. Потом устроились за столиком кафе, потягивая эспрессо и наблюдая за столпотворением возле барочного собора на площади Рассетти. Когда наступил полдень, они оказались на краю старого города, где улица была чуть шире, и с трудом, но ползли машины. Разыскав на ней антикварный магазин, они зашли внутрь, и Ноэль поговорила с владельцем, после чего тот подозвал рабочего, который отвел их в небольшую мастерскую сзади, заполненную столами и шкафами на разных этапах реставрации. Показав на большой деревянный ящик, рабочий сказал Ноэль, что он только прибыл. Проверив прикрепленную сбоку транспортную бирку, она попросила открыть ящик. Тот принес перфоратор и принялся вывинчивать 2-дюймовые шурупы, державшие крышку. Их было не меньше 10, и он работал медленно и методично. Чувствовалось, что ему приходится заниматься этим довольно часто. Брюс стоял рядом и внимательно наблюдал, а Ноэль больше интересовал старый стол, стоявший неподалеку. Когда работа была закончена, Брюс с рабочим сняли крышку и отставили в сторону. Ноэль что-то сказал рабочему, и тот исчез. Брюс вынул из ящика толстый слой упаковочного наполнителя, и перед глазами оказался письменный стол Мерсер. Под его крышкой располагались в ряд 3 ящика, но их лицевые стороны были муляжом, скрывавшим тайник. Вооружившись гвоздодером, Брюс осторожно отогнул панель с муляжом. За ней лежали 5 одинаковых кедровых футляров, изготовленных краснодеревщиком на острове Камина по особому заказу. Гэтсби и его приятели. Встреча состоялась в 9:00 и производила впечатление марафонского забега. Длинный стол завален бумагами, будто за ним работали много часов. На дальнем конце был установлен большой экран, возле которого стояло блюдо с пончиками и 2 кофейника. Агент МакГрегор с 3 другими ФБРовцами расположились с одной стороны, а рядом с ними разместились помощник прокурора Карлтон в окружении неулыбчивых молодых людей в темных костюмах. По другую сторону стола сидел Марк Дрискол, а слева от него его верный адвокат Петрочелли. Марк уже предвкушал выход на свободу и жизнь в новом мире. Он был готов выложить все. МакГрегор заговорил первым. «Давайте начнем с команды. В библиотеке действовали трое, верно?» «Верно. Я, Джерри Стингарден и Дэнни Дербен». «А другие?» «Снаружи находился Тим Мальдонадо, которого все звали Трей. Не знаю, откуда он родом, потому что большую часть жизни провел в бегах. Его мать зовут Айрис Грин, и она живет на Бакстер-Роуд в Мансе, штат Индиана. Вы можете к ней съездить, но думаю, что она не видела сына уже очень давно. Около 2 лет назад Трей сбежал из федеральной тюрьмы в Огайо». «А зачем вам знать, где живет его мать?» – спросил МакГрегор. «Все это было частью плана. Мы выучили кучу разных вещей, чтобы ни у кого не возникло соблазна заговорить в случае поимки. Угроза возмездия, которая тогда казалась действительно эффективным средством. И когда вы видели Трея в последний раз?» 12 ноября прошлого года, в тот день, когда мы с Джерри вышли из охотничьего домика и поехали в Рочестер. Мы оставили его там с Дэнни. Я понятия не имею, где он может быть». На экране появилось фото улыбавшегося Трея, сделанное крупным планом. «Это он», — подтвердил Марк. «И какова была его роль?» «Отвлекающий маневр. Он вызвал переполох дымовыми шашками и петардами. Потом позвонил 911, сказал, что какой-то парень с пистолетом открыл стрельбу по студентам. Я тоже сделал пару-тройку звонков из библиотеки». «Хорошо, мы вернемся к этому позже. А кто еще участвовал?» «Всего нас было 5, а 5-й – Ахмед Мансур, американец ливанского происхождения, который работал из Буффало. В ту ночь его не было. Он хакер, спец по изготовлению фальшивых документов и компьютерам. Долго работал на спецслужбы США, пока его оттуда не выгнали, после чего он занялся криминалом. Ему около 50 лет, разведен. Живет с женщиной в доме 662 на Уошберн-стрит в Буффало. Насколько мне известно, судимости не имеет». Хотя показания Марка снимали на пленку и записывали на магнитофон, все 4 ФБРовца и 5 мрачных молодых людей из прокуратуры лихорадочно делали пометки в блокнотах, будто боялись что-то пропустить. «Хорошо, если вас всего было 5, то кто этот парень?» – спросил МакГрегор и показал на экран с фотографией Брайана Байера. «Никогда его раньше не видел. Это тот самый, что ударил меня на стоянке несколько недель назад. Велел передать моему клиенту, чтобы тот держал рот на замке», – вмешался Петрачелли. «Мы задержали его с Дэнни во Флориде», – пояснил МакГрегор. «Бандит-рецидивист, настоящее имя Брайан Байер, известен как Рукер». «Я не знаю его», — повторил Марк. «Он не был членом нашей команды. Наверное, Дэнни привлек его для поиска рукописей». «Нам мало о нем известно, а сам он молчит», — признался МакГрегор. «С нами его не было», — уверенно заявил Марк. «Вернемся к команде. Расскажите нам о плане. Как он возник?» Марк улыбнулся, расслабился, отпил большой глоток кофе и начал рассказывать. Аккуратный книжный магазинчик на улице Сен-Сюльпис в самом центре 6-го округа на левом берегу Парижа, которым месье Гастон Шапель владел уже 28 лет, мало изменился за это время. Такие магазинчики разбросаны по всему центру города, и каждый из них специализируется на чем-то своем. Месье Шапель торговал редкими французскими, испанскими и американскими романами 19 и 20 веков. Его друг, державший книжную лавку в 2 шагах от него, имел дело только со старинными картами и атласами. Магазинчик за углом торговал старинными гравюрами и письмами, написанными историческими фигурами. Обычные прохожие заглядывали в них редко и ограничивались, как правило, разглядыванием витрин. А редкими клиентами были не туристы, искавшие что почитать, а серьезные коллекционеры со всего мира. В понедельник, 25 июля, месье Шапель запер магазин в 11 утра и сел в ожидавшее такси. Через 20 минут он подъехал к административному зданию на авеню Монтень в 8-м округе и отпустил машину. При входе в здание он с опаской оглянулся, хотя причин тревожиться у него не было. Он не делал ничего противозаконного, по крайней мере, по французскому законодательству. После разговора с ним очаровательная секретарша принялась кому-то звонить, а сам он прогулялся по фойе и остановился перед огромным художественным панно с карты мира, горделивым свидетельством размаха деятельности юридической фирмы «Скалли и Першинг», чье название в бронзе венчало панно. Месье Шапель насчитал 44 города в самых разных странах мира, где имелись отделения фирмы. Накануне он зашел на страницу сайта Скалли, где говорилось, что в фирме работают 3000 юристов, и она является одной из крупнейших юридических контор в мире. Получив разрешение его пропустить, секретарша направила месье Шапеля на третий этаж. Он поднялся по лестнице и вскоре нашел кабинет некоего Томаса Кендрика, одного из старших партнеров, обязанного своим статусом исключительно диплому бакалавра, полученному в Принстоне. Кроме того, у него имелись дипломы Колумбийского университета и Сорбонны. Мистеру Кендрику было 48 лет, он родился в Вермонте, но сейчас имел двойное гражданство. Женившись на француженке, он после Сорбонны так и остался в Париже. Специализируясь на сложных судебных разбирательствах международного масштаба, он, во всяком случае по телефону, не был расположен тратить время на скромного владельца книжного магазина. Однако месье Шапель проявил редкую настойчивость, и тому пришлось уступить. Они разговаривали на французском, и после сухого обмена приветствиями мистер Кендрик сразу перешел к делу. «Чем я могу быть вам полезен? У вас имеются тесные связи с Принстонским университетом. Вы даже были членом его попечительского совета», — начал месье Шапель. «Я полагаю, вы знакомы с президентом Принстона доктором Карлайлом?» «Да». «Я поддерживаю тесные связи со своей альма-матер. А могу я узнать, какое это имеет значение?» «Это имеет очень большое значение. У меня есть друг, у которого есть знакомый, который знает человека, владеющего рукописями Фицджеральда. Тот человек хотел бы вернуть их в Принстон, разумеется, за плату». С Кендрика разом слетел весь лоск, присущий важным господам, чье время стоит $1000 в час. У него отвисла челюсть, а глаза округлились, будто он получил удар под дых. «Я всего лишь посредник, такой же, как и вы», — продолжил Шапель. «Нам нужна ваша помощь». Мистеру Кендрику совсем не улыбалось продолжать тратить время на нечто, что никак не оплачивалось, однако отклонить предложение об участии в такой потрясающей сделке было просто невозможно. Если этот парень говорит правду, то он, Кендрик, может сыграть жизненно важную роль в получении приза, который его любимый университет ценил выше всего остального. Откашлявшись, он поинтересовался. «Насколько я понимаю, с рукописями все в порядке, и все они находятся в одних руках». «Именно так». Кендрик улыбнулся, но мысли в голове бешено крутились. «И где должен осуществиться обмен?» «Здесь, в Париже. Обмен будет тщательно спланирован, и все указания должны строго выполняться». «Не вызывает сомнений, мистер Кендрик, что мы имеем дело с преступником, который обладает бесценными активами и не хочет попасться. Он очень умен и расчетлив, и при малейшей ошибке, оплошности или намеке на неприятности рукописи исчезнут навсегда. У Принстона есть только один единственный шанс вернуть рукописи. Уведомление полиции стало бы серьезной ошибкой». «Я не уверен, что Принстон будет действовать без ФБР. Знать этого я, конечно, не могу». «Тогда не будет никакой сделки. Точка. Принстон больше не увидит их никогда». Кендрик поднялся и заправил рубашку из тонкой ткани, поглубже вшитой на заказ брюки. Затем подошел к окну и спросил. «И какова цена?» «Очень высокая». «Это понятно. Но мне нужно их как-то сориентировать. $4 миллиона за рукопись. И эта цифра не подлежит обсуждению». Для профессионала, имевшего дело с судебными исками на миллиарды, сумма выкупа не поразила Кендрика. И Принстона она тоже не испугает. Он сомневался, что университет располагал такими средствами на непредвиденные расходы. Однако в его активе имелись $25 миллиардов целевого фонда для некоммерческого использования и тысячи богатых выпускников. Кендрик отошел от окна и произнес: «Понятно, что мне нужно сделать несколько звонков. Когда мы снова встретимся?» Шапель поднялся и ответил: «Завтра. И хочу еще раз напомнить, мистер Кендрик, что любое участие полиции, здесь или в США, будет иметь самые пагубные последствия». «Я вас понял. Спасибо, что обратились ко мне, мистер Шапель». Они пожали друг другу руки и попрощались. В 10 утра перед Люксембургским дворцом на улице Вожерар остановился черный Мерседес. Из него вылез Томас Кендрик и направился по тротуару к знаменитому парку. Он вошел в него через кованые железные ворота и, смешавшись с толпой посетителей, добрался до озера, вокруг которого сидели, читали и просто загорали на утреннем солнце сотни парижан и туристов. Дети гоняли по водной глади игрушечные катера. На низком каменном барьерчике вокруг озера сидели влюбленные парочки. Кругом сновали бегуны, которым совершение пробежки ничуть не мешало смеяться и разговаривать. У памятника Делакруа к Кендрику подошел, не здороваясь, Гастон Шапель с портфелем в руке. Они направились по широкой дорожке в сторону от озера. «За мной следят?» — спросил Кендрик. «Да, здесь есть люди. У человека с рукописями имеются сообщники. А за мной следят?» «Нет, уверяю вас». «Отлично. Полагаю, ваши переговоры прошли успешно. Я улетаю в США через 2 часа. Завтра я встречусь с людьми в Принстоне. Они понимают правила. Вас не должно удивлять, мистер Шапель, что им хотелось бы удостовериться в серьезности предложения и получить некое подтверждение». Продолжая шагать, Шапель вытащил из портфеля папку. «Этого должно быть достаточно», — сказал он. Кендрик взял папку. «А могу я узнать, что в ней?» Шапель, улыбнувшись, ответил. «Там первая страница 3 главы «Великого Гэтсби». Насколько я могу судить, это подлинник». «Боже мой!» — пробормотал пораженный Кендрик. Доктор Джеффри Браун практически бегом промчался по кампусу Принстона и торопливо поднялся по ступенькам Нассау-холла, в котором располагалась администрация. Занимая должность директора отдела рукописей библиотеки Файерстоуна, он даже не помнил, когда в последний раз был в кабинете президента. Но еще ни разу его не вызывали на встречу, названную срочной. Его работа никогда не была связана со срочностью. Его встретила секретарша, которая тут же проводила в кабинет президента Карлайла, который тоже ждал, нервно расхаживая. Доктор Браун быстро познакомился с юристом университета Ричардом Фарли и Томасом Кендриком. Атмосфера в кабинете была пронизана напряжением. Карлайл предложил всем занять места за небольшим столом для переговоров и обратился к Брауну. «Извините за срочность, но у нас есть нечто, требующее проверки. Вчера в Париже мистеру Кендрику передали один лист бумаги, который якобы является первой страницей 3 главы оригинальной рукописи Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби». Взгляните». Он открыл папку. Браун, задыхаясь, посмотрел на страницу, осторожно коснулся верхнего правого угла и закрыл лицо руками. 2 часа спустя президент Карлайл созвал 2-е совещание за тем же столом. Доктора Брауна отпустили, и в его кресле сидела Элейн Шелби. Рядом с ней Джек Лэнс, ее клиент и генеральный директор страховой компании, которой грозила выплата 25 миллионов. Она еще не оправилась от провала своей блестящей операции по выведению Брюса Кейбла на чистую воду, но быстро оживилась, узнав, что рукописи снова всплыли. Элейн знала, что Кейбла не было на острове Камина, но не знала, что он во Франции. ФБР было в курсе, что он прилетел в Ниццу, однако слежку с него сняли. Информации с Элейн ФБРовцы не делились. Томас Кендрик и Ричард Фарли заняли места напротив Элейн и Лэнса. Президент Карлайл протянул папку и сказал: «Это передали нам вчера в Париже. Этот лист из рукописи Гэтсби, и мы удостоверились в его подлинности». Элейн открыла папку и посмотрела. Лэнс последовал ее примеру, и оба промолчали. Кендрик рассказал о встрече с Гастоном Шапелем и изложил условия сделки. Когда он закончил, снова взял слово Карлайл. «Понятно, что нашим приоритетом является получение рукописей. Конечно, поймать жулика было бы неплохо, но сейчас это не имеет большого значения». «Значит, ФБР мы не подключаем», — уточнила Элейн. «Юридически мы не обязаны», — ответил Фарли. «Частные сделки не возбраняются, но нам бы хотелось узнать ваше мнение. Вы в курсе всего гораздо больше нас». Чуть отодвинув папку, Элейн задумалась над ответом. Потом медленно заговорила, тщательно подбирая каждое слово. «Я разговаривала с Ламаром Брэдшоу 2 дня назад. 3 человека, похитившие рукописи, находятся под стражей, и один из них заключил сделку. 2 других сообщника так и не были найдены, но у ФБР есть их имена, и поиск продолжается. Что касается ФБР, то преступление было раскрыто. От частной сделки они не придут в восторг, но поймут. Если честно, им станет легче, если рукописи вернутся в Принстон». «Вам приходилось делать подобное раньше?» — спросил Карлайл. «О да, и не раз. Выкуп платится тайно. Товар возвращается владельцу. Все счастливы, особенно владелец. Да и злоумышленник, полагаю, тоже. «Ну, не знаю. У нас отличные отношения с ФБР, и с самого начала были превосходными. Мне кажется неправильным обойтись без него на данном этапе». «Но юрисдикция ФБР не распространяется на Францию», — возразила Элейн. «Бюро придется привлечь местные власти, и мы потеряем контроль. Будет вовлечено много людей, и риски многократно возрастут. Один маленький промах, предвидеть который заранее не может никто, и рукописи исчезнут навсегда». «А если рукописи снова окажутся у нас, то как отреагирует ФБР, когда все закончится?» — поинтересовался Фарли. Она улыбнулась и ответила. «Я хорошо знаю Ламара Брэдшоу. Если рукописи будут надежно спрятаны в вашей библиотеке, а воры сидеть в тюрьме, он только обрадуется. Он не станет закрывать дело еще несколько месяцев, и, возможно, преступник все-таки совершит ошибку. Но мы с Брэдшоу наверняка уже скоро встретимся в Вашингтоне и вместе выпьем, вспоминая это дело с улыбкой». Карлайл посмотрел на Фарли и Кендрика и, наконец, произнес. «Хорошо, давайте продолжим без ФБР. А теперь деликатный вопрос о деньгах. Мистер Лэнс?» Генеральный директор откашлялся и сказал. «Ну, мы на крючке на 25 миллионов. Но это в случае полной утраты рукописей. Сейчас ситуация несколько иная». «Действительно», — согласился Карлайл с улыбкой. «Если у вымогателя все 5 рукописей, то арифметика тут простая. Всего 20 миллионов. Сколько вы готовы дать от общей суммы?» «Половину. И ни цента больше», — решительно заявил Лэнс. Половина была больше, чем надеялся Карлайл, но, являясь представителем академических кругов, он не знал, как торговаться с многоопытным руководителем страховой компании. Посмотрев на Фарли, он распорядился. «Устройте вторую половину». По другую сторону улицы Сен-Сюльпис и менее чем в 40 футах от входной двери книжного магазина Гастона Шапеля располагался отель «Пруст», занимавший старое 4-этажное здание с тесными номерами и единственным лифтом, едва вмещавшим одного взрослого с багажом. Пользуясь поддельным канадским паспортом, Брюс снял номер на 3-м этаже и заплатил за него наличными. В окне он установил маленькую камеру, направленную на вход в магазин Гастона. Сигнал с изображением передавался в режиме реального времени на его смартфон, с экрана которого он не сводил глаз в номере отеля «Делакруа» на улице Сен за углом. Ноэль следила из номера в отеле «Бонапарт». На кровати рядом лежали 5 рукописей, разложенных по разным сумкам и пакетам. В 11 утра она вышла из номера с хозяйственной сумкой и попросила на стойке регистрации, чтобы горничные не заходили в номер и не беспокоили ее спавшего мужа. Затем она покинула отель, перешла через дорогу и остановилась у витрины бутика. Брюс прошел мимо и, не останавливаясь, взял у нее сумку. Ноэль вернулась в свой гостиничный номер, чтобы сторожить оставшиеся рукописи и следить за происходящим в магазине Гастона. Брюс направился к фонтану перед церковью Сен-Сюльпис и, смешавшись с толпой туристов, погулял по площади, стараясь внутренне подготовиться к тому, что его ждало впереди. Предстоящие часы резко изменят его жизнь. Если он попадет в западню, то его отправят домой в цепях и засадят на несколько лет. Но если все пройдет гладко, он станет богатым человеком, и знать об этом будет только Ноэль. Он побродил по улицам, постоянно петляя, дабы лишний раз убедиться, что за ним нет слежки. Наконец, настало время совершить обмен. Брюс вошел в книжный магазин и увидел, что Гастон разглядывает старый атлас, делая вид, будто занят, но на самом деле следит за улицей. Клиентов не было, помощник он дал выходной. Они прошли в его заваленный бумагами кабинет в задней части магазина, где Брюс достал кедровый ящик, из которого извлек архивный футляр. Первая рукопись. «По эту сторону рая». Гастон осторожно коснулся верхнего листа и сказал по-английски. «На мой взгляд, все в порядке». Брюс вышел из кабинета, закрыл за собой входную дверь в магазин и, окинув взглядом узкую улочку, с беспечным видом зашагал прочь. Ноэль, следившая в отеле «Пруст» по экрану смартфона за изображением с камеры, не заметила ничего подозрительного. Используя предоплаченный мобильный телефон, Гастон набрал номер нужного банка Credit Suisse в Женеве и сообщил, что первая поставка благополучно завершилась. По указанию Брюса, деньги должны были поступать на специально открытый в Цюрихском банке AGL счет на предъявителя, а оттуда сразу переводиться на другой анонимный счет уже в Люксембургском банке. Брюс вернулся в свой гостиничный номер, открыл ноутбук и получил по электронной почте подтверждение двух денежных переводов. Перед магазином Гастона остановился черный Мерседес, и из него вышел Томас Кендрик. Он зашел внутрь и почти тут же вернулся с рукописью в руках, после чего сразу направился в свой офис, где его с нетерпением ждали доктор Джеффри Браун и еще один библиотекарь из Принстона. Они открыли футляр и при виде рукописи не могли сдержать слез радости. Требовалось проявить терпение, однако ожидание было настоящей пыткой. Переодевшись, Брюс отправился на долгую прогулку. В кафе на открытом воздухе на Рю-де-Зеколь в латинском квартале ему с трудом удалось впихнуть в себя салат. За два столика от него села Ноэль и заказала кофе. Они не подавали вида, что знакомы, и вскоре он ушел, прихватив по дороге рюкзак, который Ноэль положила на свободный стул рядом. Через несколько минут Брюс снова оказался в магазине Гастона и с удивлением увидел, как тот разговаривает с клиентом. Брюс направился в кабинет, где положил рюкзак на письменный стол. Когда Гастон освободился, они вместе открыли второй кедровый ящик, и перед их глазами оказалась вторая рукопись с неразборчивым почерком Фицджеральда. «Прекрасные и проклятые» опубликовано в 1922 году, и, возможно, его самое слабое произведение. «На мой взгляд, все в порядке», — произнес Гастон. «Звоните», — бросил Брюс и вышел. Через 15 минут денежные переводы были отправлены на соответствующие счета. Вскоре у магазина остановился все тот же черный Мерседес, и Томас Кендрик забрал у Гастона вторую рукопись. Третьим был опубликован Гэтсби, но Брюс решил приберечь его напоследок. Его состояние благополучно росло, но он по-прежнему не чувствовал уверенности, что все пройдет гладко до самого конца. Следующая встреча с Ноэль состоялась в Люксембургском саду, где она ждала на скамейке в тени вяза. Рядом лежал коричневый бумажный пакет с названием «Пекарни». Для убедительности из него торчал конец багета. Брюс отломил его и, выбросив, направился к Гастону. В половине третьего он вошел в книжный магазин, передал своему другу пакет с остатками багета и рукописью «Ночь нежна», после чего ушел. Брюс предусмотрительно решил подстраховаться и усложнить поиски получателя, если движение денег попытаются отследить, поэтому третий перевод отправился в филиал Deutsche Bank в Цюрихе, а оттуда на анонимный счет в лондонском банке. Когда переводы были подтверждены, цифра, в которой оценивалось его состояние, оказалась уже не семизначной, а восьмизначной. Снова появился Кендрик и забрал третью рукопись. Доктор Джеффри Браун, ждавший в его кабинете, был вне себя от радости при виде растущей коллекции. Четвертую рукопись, последний магнат, спрятанный в спортивной сумке Nike, Ноэль привезла в польский книжный магазин на бульваре Сен-Жермен. Брюс забрал там у нее сумку и за 4 минуты добрался пешком до магазина Шапеля. Швейцарские банки закрывались в 5. За несколько минут до 4 Гастон позвонил Томасу Кендрику и передал, что возникли некоторые осложнения. За Гэтсби его знакомый хотел получить деньги авансом. Кендрик сохранил самообладание, но заявил, что это неприемлемо. Они заключили соглашение, и до сих пор обе стороны неукоснительно выполняли все взятые на себя обязательства. «Это действительно так», — вежливо согласился месье Шапель. «Но мой контакт опасается, что, получив последнюю рукопись, ваша сторона может отказаться совершить за нее платеж». «А если мы сделаем платеж, а он решит оставить рукопись у себя?» — спросил Кендрик. «Полагаю, что это риск, на который вам придется пойти», — ответил Гастон. «Но другой он не согласен». Кендрик глубоко вздохнул и взглянул на перекошенное от ужаса лицо доктора Брауна. «Я вам перезвоню через 15 минут», — сказал он Гастону. Доктор Браун уже звонил в Принстон, где президент Карлайл не выходил из кабинета все последние 5 часов. Тут и обсуждать было нечего. Принстону Гэтсби нужен намного больше, чем преступнику еще 4 миллиона. Они рискнут. Кендрик позвонил Шапелю и передал новости. Когда без четверти 5 последний банковский перевод был подтвержден, Шапель позвонил Кендрику и сообщил, что сидит в такси возле офисного здания на авеню Монтень с рукописью Гэтсби в руках. Кендрик пулей выскочил из кабинета, а за ним во весь опор бросились доктор Браун с коллегой. Они пронеслись по широкой лестнице, проскочили мимо секретаря приемной, напугав ее до смерти, и выбежали на улицу, где увидели, как Гастон вылезает из такси. Он передал толстый портфель, и сказал, что вся рукопись Гэтсби находится там, за исключением первой страницы третьей главы. В 50 ярдах от того места Брюс Кейбл наблюдал за этой сценой, стоя под деревом и от души веселясь.